Поэт с открытой душой. Мгновенье высокой красы, совсем незнакомый, чужой, в 11-м году прислал мне ночные часы. Я надпись его приведу: «Поэту с открытой душой». Игорь Северянин. «На смерть Александра Блока», 1921 год. Надпись эта, относящаяся к тому времени, когда Игорь Северянин еще только вступал на литературное поприще, по-блоковски точно и глубоко определяла существо его поэтического дарования, ту необыденную для русской поэзии XX века личность, которая до конца еще не понята нами, живущими 100 лет спустя после его рождения и почти 50 после его смерти. Первое, что приходит в голову при упоминании этого имени, это знаменитая строчка из эпилога к первой книге его «Поэз», «Громокипящий кубок», «Я гений Игорь Северянин». Строчка эта, воспринятая вне контекста стихотворения и целой книги, во многом определила и основной тон отношения широкого читателя к Игорю Северянину. Ироническую усмешку превосходства. Северянинщина в нашем представлении выступает как некий апогей самомнения и самовосхваления того, что никогда не славилось в российском обиходе. Не надо лишать поэта Игоря Северянина этой северянинщины, что было, то было. Но и сводить все его многообразное творчество лишь к этой позе самопровозглашенного гения – очевидная и обидная несправедливость. Мы знаем Северянина как самовлюбленного лирика, не разбирающегося в общественных проблемах, как искусного версификатора, сумевшего вложить в свои субъективистские поэзии большую напевность и легкость. Адамс. Утопия Игоря Северянина. Таллин, 1979 год, страница 323. Так характеризует наше знание о поэте один из его друзей последнего периода, эстонский исследователь Адамс. Но это именно наше знание. Ибо, читая стихи Северянина, все время испытываешь ощущение, что чего-то важного, чего-то самого главного о нем мы еще не знаем. Глава первая. «Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант». В этом чуть ироническом самопризнании Игоря Северянина намеки на его поэтическую личность. Недвусмысленный талант – это не только хвастовство, которого поэт был отнюдь не лишен, но и действительное внутреннее ощущение, выраженное прямо и без обиняков. Северянин знал, что он талантлив, и не считал нужным притворяться. Двусмысленная слава – это тоже серьезно, это ощущение изначальной противоречивости своей шумной поэтической известности. Кумир восторженной публики в предреволюционные годы, к 1930-40 годам, он оказался почти забыт. В суждениях об Игоре Северянине часто преувеличивали позу воинствующего эстетства, которая в свое время пришлась по вкусу заевшейся буржуазно-мещанской публике кануна революции. Но если бы существо его творчества исчерпывалось только ананасами в шампанском, моторным лимузином, фиолевым трансом и блестящим «five o'clock», если бы дело ограничивалось только манерностью, будуарно-ресторанным характером и пошловатой изысканностью его шумных эгофутуристических эксцессов, то вряд ли бы, наверное, такой тонкий знаток и ценитель поэзии, как Валерий Брюсов, написал: «Не думаю, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Северянин – истинный поэт». Это почувствует каждый, способный понимать поэзию, кто прочтет «Громокипящий кубок». Брюсов, «Собрание сочинений», Москва, 1975 год, том 6, страница 447. Да и не только Брюсов. Об истинности и серьезности поэтического дарования северянина в разное время говорили и писали Блок, Сологуб, Мандельштам, Горький, Маяковский, Алексей Толстой, Всеволод Рождественский. Но тот же Брюсов в 1922 году вынес истинному поэту жесточайший приговор. Северянин чрезвычайно быстро исписался, довел, постоянно повторяя своеобразие некоторых своих приемов до шаблона, развил в позднейших стихах недостаток своей поэзии до крайности, утратив ее достоинство, стал приторным и жеманным и сузил темы своих поэз до маленького круга, где господствовало быстротемпное упоение, восклицание «Вы такая эстетная» и так далее, салонный эротизм и чуждой жизни эстетизм. Брюсов, «Собрание сочинений», том 7, страница 467. Наше читательское восприятие этого недвусмысленного таланта тоже оказывается весьма своеобразным и двусмысленным. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо, остро, весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Прочитал я впервые эту увертюру и снисходительно пожал плечами. Глупость и претенциозность страшная. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю в грезофарс. Но что-то во мне, наверное, осталось. И нет-нет, да приходила в голову совсем не поэтическая мысль. А неужели ананасы в шампанском? Это действительно так вкусно, как вкусно написано в стихотворении. Проверить это было несложно. При желании нетрудно отыскать и ананасы, и шампанское. Но я все как-то не решался. Боялся разочароваться, боялся переводить поэзию в быт. Потом попробовал. В стихотворении гораздо вкуснее. По смыслу странная глупость, а стихи привяжутся, и хочется повторять, перекатывая их звуки языком, как камушки во рту. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Как-то сама собой внедряется в тебя и чересчур изысканная ирония поэта. Каретка куртизанки опять все круче-круче, и паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег. Как-то сами собой привязываются его экстазные восторги, вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки. Почему бы это? Почему от этой явной пошлости так трудно отвязаться? Может быть, потому что очень уж сочно сказано «Вонзите штопор в упругость пробки». В конце стиха будто звук раскрываемой бутылки вина. А может быть, потому что эта точность и объемность – живописание остается очень индивидуальной и всегда северянинской, и всегда не выходит из границ поэзии, становясь адекватом жизни действительной. А может быть, просто привлекает то наивное и простое мироощущение, которое в сущности является основой любой истинной поэзии. В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломана лапочка». С юности Игорь Северянин стремился быть только поэтом и никем другим. Он хотел достичь высшей поэтической славы и стал королем поэтов, каковым был провозглашен в феврале 1918 года на вечере в Политехническом музее. И в тяжелые годы вынужденной эмиграции он мог оставаться только тем, кем был всю свою жизнь – поэтом, умевшим претворять обыденные жизненные явления в откровение русского слова. Этим и интересен, как подчеркивал в подобном случае Владимир Маяковский, один из соратников северянина по футуризму, соперник его поэтического успеха и добрый знакомый.